Мы в те поры ходили царя в Коломенское провожать, пояса снимать. Его и забрали, и животишки все, и акульку мою. Голос Мирона дрогнул. Сычу-то оловом глотку залил, продолжал за своего атамана неустрой. Акульку насмерть засек. Слышь, не сдалась ему черту старому, а мы в бега. Схорони нас неделю-другую, отслужим. Никита недовольно поморщился, но, зная, что за люди его гости, не решился перечить. «Что ж, поживите», — сказал он, — «тут в погребе места хватит». И прибавил: «От нечего делать, рублевиков поработайте». «Ну нет», — тряхнув головою, ответил Мирон, — «у нас делов во сколько». И он поднял руку выше головы. «Буду Москву мутить», — пояснил он с усмешкою. «Ладно, узнает меня боярин Егор Савич за акульку мою. Раз вывернулся, ничто, теперь не уйдет от меня. И я ему ногу помянуть охоч», — прибавил неустрой, показывая свою скорченную ногу. «А я ему за все свое житье холопское», — сказал до сих пор молчавший Панфил. Никита покачал головой. «Что и говорить, разбойник, вор как есть. Для чего только Москву поднимать? Да и как сделаешь это?» «Москву-то», — усмехнулся Мирон, — «да только кликни, нечто впервой. Вон годов 7 назад как можно было, любо 2, а теперь...» И он махнул рукой, а затем заговорил. «Теперь всякий заражен возьмется. Гляди, купцы за пятую деньгу волком воют, посадские вопят, мужик за все платит, и за прорубь, и за мост, и за воз, и за скотину. Это что же? И опять медная деньга. Теперь рубь-то 8 стоит, а?» Никита слушал и кивал головою. «Хуже, чем при Морозове было. Тогда народ-то как озверел. А теперь этот Милославский да Матюшкин, что они делают? Я уже покажу им. Сам царь их с перепугу отдаст, как тогда Плещеева. Небось». Глаза Мирона загорелись. «Я покажу ему. Попомнит он акулину мою», — повторял он снова. «Если бы увидал его в ту пору боярин Матюшкин, не знал бы он с того времени покоя ни днем, ни ночью». «Что и говорить, вор известный», — сказал Никита. «Только такое нам не на руку». «Это что ты медные полтины делаешь?» — сказал Мирон. Никита вздрогнул. «Так ты их и делай. Нечто кто тебе помеха, а он пусть свое делает честью. Теперь с сычом. Я тебе, говорит, отпущу, отдай свои животы». Тот отдал и кубышку свою, и все, что от чумы мы набрали, а он ему олово в глотку. «Ась, это по чести? Опять с акулькой? Нет!» И Мирон даже заскрипел зубами. «Эй, хозяин, суха ложка рот дерет. Без хмельного зелья нет и веселья», — сказал неустрой. «Пей, пей», — ответил ему Никита, подвигая красулю. Лукерья давно уже храпела на печи, Егорка, опьянев, растянулся под столом, Панфил, положив голову на стол, спал богатырским сном, а Никита, Мирон и неустрой еще долго беседовали промеж себя, так близко сдвинувшись головами, что их волосы представляли как бы одну копну. Они перебирали имена именитых людей, которым во время бунта хорошо было бы зайти на дворы.